памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Еще утром 1 сентября, то есть задолго до совета старших генералов, там же, в Филевском доме крестьянина Фролова, где остановился главнокомандующий, произошла встреча московского губернатора графа Федора Васильевича Растопчина с Михаилом Ларионовичем Кутузовым. В истории 1812 года Растопчин, за которым с легкой руки ненавидевшего его графа Панина прочно закрепилось прозвище «Сумасшедший Федька», он известен как один из отчаянных франкофобов и в то же самое время столь же отчаянных англофобов и самый экспрессивный член патриотической партии, фигура, скорее карикатурная, которая своими эскападами удачно оттеняет рассудительность, спокойствие и мудрость фельдмаршала. А между тем, этот герой анекдотов – личность примечательная и на самом деле не слишком похожая на присвоенный ему образ. В 1812 году ему шел 50-й год. И на фоне большинства молодых русских генералов он смотрелся почти стариком. В его жизни было многое. Было участие в штурме Очакова и в сражениях при Факшанах и Рымнике. Было буфонство при дворе Екатерины II, были интриги, директорство в военном и почтовом департаменте. И была должность кабинет министра по иностранным делам, когда он заместил умершего графа Безбородко. Было множество награждений, и было три опалы, во время которых он энергично занимался литературной и издательской деятельностью. Все, чем ему приходилось заниматься, он делал со страстью несколько избыточной, очаровательной. С русыми кудрями юноша успел превратиться в изысканного придворного щеголя, а затем трансформировался в лысого, сильно обрюзгшего, но не в малой степени не утратившего подвижности и энергии сановника. Кутузов при всей своей ироничности относился к Растопчину серьезно. Серьезно, их сближали общие мысли о европейской политике. Растопчин был сторонником союза с Францией. Он, франкофоб, был сторонником союза с Францией, видя для России в будущем главные опасности, проистекавшие от английской экономической экспансии и возможного объединения германских княжеств. Будучи кабинет-министром, он мечтал о расчленении Османской империи с помощью французов и выходе России на стратегический простор Восточного Средиземноморья. Поэтому-то он и был активным сторонником Тильзитского мира. А впоследствии же провал этого Тильзитского договора Растопчин всецело возлагал на упрямство и эгоизм Наполеона. Конечно, Федор Васильевич был человеком и внешне, и поведением своим, иногда эпатирующим. Однако он имел ум трезвый и обладал масштабным политическим мышлением, а равной способностью заражать своей бешеной энергией все вокруг себя. Сумасшедшим он отнюдь не был, но увлекающимся, но экспрессивным, да, он был всегда. Вряд ли было случайностью, что Растопчин назначен был губернатором Москвы буквально перед войной, 24 мая 1812 года. И тогда же, кстати, ему было присвоено звание генерала от инфантерии. Главнокомандующему Федор Ростопчин приехал для того, чтобы узнать, будет ли армия защищать Москву или нет. Обычно ведь московский губернатор изображается непримиримым противником сдачи древней столицы России, который всячески убеждал население в том, что Москва ни при каких условиях не будет отдана французам, а между тем он вот тогда, 1 сентября, проинформировал Кутузова о том, что эвакуация в Москве идет полным ходом и весьма успешно. А генерал Ермолов вспоминал, что в то утро, либо до разговора с Кутузовым, или, скорее всего, позже, Ростопчин отвел его в сторону, Ермолова, и доверительно ему сказал, процитируем, «Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель не приобретет ничего полезного. Принадлежащие казне сокровища и все имущество вывезены. Из церквей, за исключением немногих, взяты драгоценности, богатые золотые и серебряные украшения. Спасены важнейшие государственные архивы. Владельцы частных домов укрыли лучшее свое имущество». И Ростопчин сказал, что население уже несколько дней как покидает город. В Москве уже осталось не более 50 тысяч человек, и в основном это представители беднейшего населения, у которых нет другого приюта. Проводится эвакуация госпиталей и больниц. Впоследствии Ермолов, известный своей нелюбовью к Кутузову, спустя десятилетия напишет: «В Гжатске князь Кутузов дал необдуманное повеление свозить отовсюду раненых и больных в Москву. И более 20 тысяч их туда направлено». А вот когда же он проезжал по улицам оставляемого города, то, дальше Ермолов пишет так, «Душу мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля». И свидетельство Ермолова, оно легло в основание апокрифа, устойчивого очень, о брошенных раненых героях Бородинского поля. Ну, метил-то отставной генерал, переполняемый желчью ко всему миру, конечно, фельдмаршала. Но так уж случилось, как раз к фельдмаршалу-то эта клевета и не прикипела. Апокриф стал основанием для обвинения, во-первых, Ростопчина в преступном небрежении своими обязанностями, ну, а во-вторых, французов в зверствах, учиненных в госпиталях. А между тем, Ермолов, как начальник штаба первой армии, не мог не знать, что из Москвы эвакуировано около 50 тысяч раненых и больных, и что эта неимоверная по трудностям операция была отмечена особой благодарностью Александра I. Кстати, именно из-за этой вот эвакуации госпиталей был задержан отход через Драгомировскую заставу арьергарда и возникла угроза его отсечения от основных сил. И тогда генерал Милорадович, а именно он командовал в тот момент арьергардом, лично встретился с командующим французского авангарда генералом Себастьяни, ну, известного нам также как дипломата, много вредившего русским в Турции, и предупредил генерала Себастьяни, что если французы сдвинутся с места, то русские будут драться за каждый дом, и Наполеону достанется только пепелище. И Себастьяни устрашился этого и остановил свои полки в шаге от Москвы. Ростопчин, конечно, тогда, 1 сентября, ничего не выведал конкретного о Кутузова. До военного совета тот не считал нужным раскрывать карты. Впрочем, не стоит недооценивать проницательности Федора Васильевича. Как отметил Ермолов, он, то есть Ростопчин, не скрыл от меня подозрения, что Кутузов далек от желания дать сражение под стенами Москвы. Впрочем, гораздо интереснее то, что генерал Ермолов зафиксировал последние слова Ростопчина в разговоре. А слова эти такие: «Если без боя оставите столицу, то вслед за собою увидите ее пылающей». Не лишним здесь будет и свидетельство принца Евгения Вюртембергского, с которым Ростопчин также в тот же день и, видимо, примерно в этот же час имел разговор и во время этого разговора предложил Москву неприятелю сдать и затем Москву сжечь, сказав, что у него для этого все готово и есть верные люди, способные это сделать. Нет оснований сомневаться, что московский губернатор излагал свои планы Кутузову, но фельдмаршал, как мы знаем, не имел привычки к откровенности. Общий контроль за выводом войск из Москвы Кутузов возложил на Барклая де Толли. Его исполнительность, его распорядительность, педантичность были более чем уместны в организации столь сложного дела. В течение 18 часов Барклай пробыл в седле, стараясь все предусмотреть и лично все проконтролировать. Дивизиям, бригадам, полкам были приданы проводники, которые вели части в соответствии с диспозицией и с указанной в диспозиции скоростью по улицам города. По пути следования расставлены были посты, и штабные офицеры отмечали номера проходящих частей и время прохода. Левенштерн вспоминал: «Благодаря принятым мерам войска выступили из города в величайшем порядке. Не было ни шума, не было столпотворения, не было мечущихся жителей города, как это привычно изображает кинематограф. Город был ведь уже оставлен. Дома были пусты и заперты, обширные площади уподоблялись степям», — вспоминали современники. Войска были угрюмо сосредоточены, они шли без песен, без музыки, даже без барабанного ритма. Первый, ну, впрочем, и последний раз за всю кампанию при появлении Кутузова войска не приветствовали его криками «Ура!». Впрочем же, следует особо отметить, выход войск из Москвы был осуществлен, причем в предельно короткое время, в высшей степени организованно. И можно даже сказать образцово. Не столь образцово, но в целом вполне успешно была проведена эвакуация жителей и имущества графом Ростопчиным. Вопреки расхожим мифам, наполеоновским солдатам немного можно было бы поживиться в оставленном городе. Нельзя не отметить, что в период так называемых наполеоновских войн Москва была не первым столичным городом, ну, все же будем считать Москву в силу особого ее статуса второй столицы России. Так вот, Москва была не первым столичным городом, в который входили французы. До этого были Вена, Амстердам, Мадрид, Берлин, Рим, ну, не говоря уж о десятках столиц германских и итальянских мелких государственных суверенов. Можно сказать, был опыт сдавать города, и был опыт жить при оккупации. Москва стала первым городом столичного ранга, население которого покинуло его, выражая тем нежелание примириться с судьбой порабощенного народа и показывая упорство в сопротивлении. Ну а последним из Москвы вышел гарнизонный полк, известный под названием Архаровского. Он единственный шел с музыкой и песнями. Было 9 часов вечера 2 сентября, 1812 года. К этому времени передовые части армии уже находились в 25 верстах от города у деревни Панки по Рязанской дороге. Вот здесь и остановился Кутузов со своим штабом, принимая доклады от командиров колонн. И во время этих докладов, солнце уже было на закате, все услышали два взрыва, и вслед за тем очень скоро в небо взвелись языки пламени. Пожар Москвы – одно из величайших злодеяний Наполеона. Таково привычное, ставшее каноническим мнение в отечественной исторической науке. Столь же категорично на Западе уверены в том, что Москва сожжена русскими. Они основываются, во-первых, на том, что ничего подобного французской армии не совершалось в иных столицах Европы, куда им приходилось входить в результате победоносных кампаний, а во-вторых, на фактах, предоставляемых русскими источниками, и в-третьих, на здравом смысле, согласно которому Наполеону не имело смысла уничтожать город. О том, что ничего подобного не случалось в захваченных столицах Европы, это, конечно, правда. Но ведь и ни одна столица Европы не встречала Наполеона такой пугающей пустотой. Сам факт города, который покинут жителями, являлся дерзким и однозначным вызовом Наполеону, в котором легко прочитывалось: «Мы не смирились, мы не сдаемся, мы продолжаем борьбу не на жизнь, а на смерть». Не понимать этого Наполеон не мог. По существу он должен был не останавливаться в таком покинутом городе и продолжить кампанию, идти вслед русской армии, но это было невозможно психологически. В Москве был обещан мир, и войска уже праздновали его. Расчет Кутузова на то, что Москва окажется психологической ловушкой для Наполеона, вполне оправдался. Русская армия оторвалась от неприятеля и исчезла из виду. Заметим, что Наполеон все же не сразу понял смертельную опасность своего положения. Вспоминая Калинкура, Сегюра, Ларистона, иных близких к императору людей, писавших мемуары, вот эти мемуары показывают, что Наполеон некоторое время находился в иллюзии, с которой не сразу расстался даже после пожара. То есть Наполеон по существу оказался пленником собственных слов и ошибочных представлений. Он сам себя загипнотизировал этим словом «Москва». Теперь о целесообразности. Ну, в самом деле, пожар Москвы, он ведь чрезвычайно ухудшил и стратегическое, и политическое положение Наполеона. Одно дело, когда город разрушается в результате осады и сражения, как произошло в испанской Сарагосе или в русском Смоленске. И совсем иное – это уничтожение города, который, ну, как Наполеон успел об этом оповестить всю Европу. В очередном своем бюллетене и многочисленных письмах городе, который добровольно сдался на милость императора. Цель Наполеона была в скорейшем заключении мира с Россией. И этому заключению мира с Россией никак не способствовал пожар. Уничтожение Москвы доводила ненависть к французам до высшей точки, и Наполеон не мог этого не понимать, делала практически невозможным для Александра I ведение переговоров о мире с врагом, осквернившим национальные святыни. Если предположить даже, что имелся вариант завершения войны после сдачи Москвы, то после сожжения Москвы национальное сознание в России желало мести, и оно не позволило бы своему монарху без ущерба к его власти даже подумать о примирении, не говоря уже о практических шагах. Москвы, конечно, Наполеону жалко не было, однако пожар был для похитителей Европы настоящей трагедией. Он сам настроил великую армию, что взятие Москвы означает конец войне. Но пожар огромного города означал, что война продолжится, продолжится с новым, еще большим ожесточением. Ну и последнее. Пепелище – это, знаете ли, не самая лучшая позиция для армии и со стратегической, и с психологической точек зрения. Теперь, что касается того, будто бы русские сами подожгли Москву. Общественное мнение в России во многом, ну, кто прямо, кто косвенно, обвинял в сожжении Москвы ее губернатора. Федора Растопчина. В своих записках Ермолов так вспоминал вечер 2 сентября. Процитируем. «Вскоре обнаружился большой пожар. Я вспомнил слова графа Растопчина, сказанные мне накануне, и Москва, стыд поругания, скрыла в развалинах своих и пепле. Собственными нашими руками разнесен пожирающий ее пламень. Напрасно возлагать вину на неприятеля и оправдываться в том, что возвышает честь народа». Вот для Ермолова случившаяся, конечно, трагедия, но в то же самое время это и акт великого героизма. Каждый россиянин, частно и весь город вообще, великодушно жертвует себя общей пользе. В добровольном разрушении Москвы усматривают враги предзнаменование своих бедствий. Все доселе народы, счастью у Наполеона более 15 лет покорствующие, не явили подобного примера. Судьба сберегала его, то есть Наполеона, для славы россиян. 15 лет побеждая все противоборствующие народы, в торжестве Наполеон проходил столицы их. Через Москву назначен путь к падению славы его и могущества. Но в известной степени генерал Ермолов повторил слова главнокомандующего, за исключением, конечно, добровольного разрушения. Вот слова главнокомандующего из первого обращения к войскам после оставления Москвы. Ну и почти повторяя Ермолова, граф Остерман Толстой писал в Петербург семье: «Москва огнем смывает себя, осквернение и становится погребальным костром для славы Наполеона». Арман де Калинкур, воспоминаниям которого можно доверять, утверждает, что пожар начался в тот же вечер, когда русская армия покинула город. Огонь охватил торговые ряды около 11 часов вечера 2 сентября. Наполеон еще ожидал депутации с ключами города. Он остановился в трактире у моста перед Замоскворечьем. Пожар отправились тушить команды под началом герцога Трависского и графа Тюронеля, однако в спасении торговых рядов не преуспели. Между тем, в течение ночи занимались пожары в разных местах, по большей части на окраинах. По существу город горел сразу в нескольких районах в то время, когда в полдень 3 сентября Наполеон, так и не дождавшись официальной сдачи города, въехал в Москву и расположился в парадных кремлевских покоях. Вот Наполеон въезжает в Москву, а пожар уже на окраинах есть. И вот к этому времени императору было доложено, что во многих московских учреждениях найдено во множестве горючие материалы, гранаты, и что это свидетельствует о неком едином замысле русского командования по уничтожению города. Ночь с 3 по 4 сентября. Пожар стал стремительно разрастаться. Он разрастался с невероятной силой. Появлялись все новые и новые его очаги, и эти очаги сливались. Наполеона пришлось разбудить, доложить ему, что положение из-за пожара становится угрожающим. Калинкур вспоминал, в первые моменты он, то есть Наполеон, объяснял пожар беспорядками в войсках и той небрежностью, с которой жители покинули дома. Он не мог поверить, что русские сжигают свои дома. В то же время он предавался серьезным размышлениям о тех последствиях, которые могли иметь эти события для армии, и о тех ресурсах, которые они нас лишили. Он не мог убедить себя в том, что это, то есть пожар, являлось результатом великой решимости и великой добровольной жертвы. Вот так писал Калинкор. А теперь акцентируем внимание на 3 обстоятельствах. Даже на 4 обстоятельствах. Первое. У Наполеона не было плана уничтожения Москвы, и французы менее всего были заинтересованы в пожаре. Собственно, первое, что им пришлось сделать, это создавать пожарные команды, которые проявили немало мужества для борьбы с пожарами. И они тотчас же столкнулись с тем, что почти весь пожарный инвентарь был вывезен, а то немногое, что удалось найти, было испорчено. Второе. Огонь начал распространяться еще до вступления французов в Москву. Правда, если Ермолов считает, что взрывы и первые языки пламени появились вскоре после 9 часов вечера, где-то между 9 и 10 часами вечера, то Калинкур и Ларистон отмечают, что это имело место ближе к полуночи, около 11 часов вечера. Если Ермолов с самого начала не сомневался, что пожар – это акция организованная и организованная Ростопчиным, то какое-то время французы полагали это случайностью и результатом злоумышлений мародеров. Третье. Калинкур уверен в том, что Москва уничтожается русскими, и он отнюдь не склонен обвинять их за это в варварстве. Скорее, он восхищается этим, как проявлением самоотверженной и героической жертвенности. И Наполеон рассматривает пожар Москвы, если будет доказано, что это совершали русские добровольцы, как знак продолжения борьбы. Ему поэтому и не хочется в это верить. Однако, как пишет Калинкур, офицеры и солдаты привели Наполеону захваченных в разных домах будочников и мужиков, которых они, по их утверждениям, застали, когда те хотели поджечь приготовленные в домах горючие материалы. И они в присутствии Наполеона, эти вот будочники и мужики, были подвергнуты допросу. И их показания были запротоколированы. Ну, нам же остается свобода верить тексту протокола или не верить. Процитируем. от своего начальника они получили приказ поджигать все. Дома для поджога были помечены, и все для этого было приготовлено в разных кварталах по приказу губернатора Растопчина. Приказ приступить к поджогу был дан им вчера вечером, то есть когда русская армия выходила из Москвы. Четвертое. Пожар качественным образом, причем негативным, ухудшил стратегическое положение Великой армии. Рассчитывать на продовольственные оружейные склады не приходилось. Наполеон, выбравшись из Кремля через горящий город, на его окраину расположился в Петровском дворце, и он был близок к тому, чтобы немедленно уходить всей армией из Москвы. Как писал Калинкур, императора посетила вполне естественная мысль, что русские не пожертвовали бы своей столицей, если бы собирались вести переговоры о мире. Русские не пожертвовали бы своей столицей, если бы собирались вести переговоры о мире. Вот это последнее замечание Калинкура снимает за пожар ответственность с Михаила Леоновича Кутузова, а одно время на ней настаивали недруги главнокомандующего. Ну, в частности, выставленный из армии барон Бенниксен. И об этом же писал и британский представитель при русской армии, бригадный генерал Вильсон. «Покидая древнюю столицу, князь был полон решимости ничего не оставлять врагу, и город был подожжен». Ну, в самом деле, задача Кутузова состояла в том, чтобы Наполеон со своей армией как можно дольше оставался в Москве. И фактор времени работал бы против Великой армии. Он работал бы тем основательнее, чем срок стояния в Москве был бы дольше. Не случайно же в сухопутном корпусе Кутузов учил кадетов, ставших теперь полковниками и генералами, его сослуживцами и подчиненными, что есть два наиглавнейших полководца, которые все превозмогают – терпение и время. Другое дело, что Кутузов первым заявил о виновности французов за пожар в Москве. Сожжение Москвы. Этим неприятель лишь ускорил бесславный свой конец. Вот так было в обращении главнокомандующего к войскам. А в изложении Александру Первому о своем разговоре с наполеоновским посланником генералом Ларистоном Михаил Леонович писал, что он, процитируем, «распространяясь о пожарах, бывших в Москве, Ларистон, не виня французов, винил малое число русских, оставшихся в Москве». И далее. «Я же ответствовал, что знаю, Французы выжгли столицу по обдуманному плану, определяли дни для зажигания и назначали кварталы по очереди, когда именно кому надлежало истребляться пламенем. Я имею подробное известие обо всем, доказательством, что не жители разрушили Москву, служит то, что разбивали пушками дома и другие здания, которые были слишком крепки, стреляли в них посреди огня. Будьте уверены, это вот он, Кутузов, передает слова, которые он обращает Ларистону. Будьте уверены, что мы постараемся вам заплатить. Михаил Ларионович писал, что имеет для такого утверждения, страшного утверждения, достаточно оснований, и можем не сомневаться, при необходимости главнокомандующий их представил бы. Кстати, Ларистона фельдмаршал предупредил, что знает, что в каждый день и в каждый час происходит в Москве. Это цитата. «Каждый день и каждый час происходит в Москве». И, пожалуй, преувеличением это не было. Но что же произошло на самом деле? Мы располагаем свидетельствами очень широкими, от Наполеона и его маршалов до декабриста Лунина и няни, скажем, Александра Ивановича Герцена. Зарубежные историки, такие как Оливьер, Палмер, Грюнвальд, Дельфельд, они полагают, что вина лежит все же на русской стороне. Причина в распоряжениях эмоционального Растопчина и в каторжниках, которые были выпущены из московских тюрем и которые по наущению губернатора занимались мародерством и поджогами. А вот командование русской армии никто из историков не упрекнул в организации пожаров, при том, что Кутузов в том же разговоре с Ларистоном сказал: «Я сам приказал сжечь магазины». Но по прибытии французов русские сами истребили только каретные ряды, которыми вы овладели и начали делить между собою кареты. Вот такая цитата. Не сочтены были основанием для обвинения русского командования и лично Кутузова и воспоминания, скажем, Доммерта, Поздеева, аббата Сюрреса, иных. А в них говорилось, вот этих воспоминаниях, что пожары возникали по линии движения отступающих через город русских. Русские же историки, ну, скажем, Лепранди, Попов, Мельгунов – автор статьи «Кто сжег Москву?», Катаев – это автор статьи «Пожар Москвы», Тарли, Нечкина, Похрушин, Полосин, Холодковский, а вот два последних они провели тщательный сбор и анализ материалов конкретно о московском пожаре. Вот отечественные историки основную часть вины возлагают на французов. Их позиция, ну, правда, предельно упрощенно выражена в формуле генерала Жилина: «Бесспорно, не было бы французов в Москве, огонь не испепелил бы нашу древнюю столицу». Слишком много политики по сию пору влияет на окончательный ответ на вопрос о причинах пожара Москвы. А что мы можем сказать однозначно, не боясь впасть в преувеличение и не боясь впасть в субъективизм? Во-первых, ни русский главнокомандующий, то есть Кутузов, ни французский император, то есть Наполеон, не были заинтересованы в пожаре. Наполеон, потому что должен был расположить в городе огромную армию, обеспечив ее жильем и продовольствием, а кроме того иметь город в качестве аргумента для торга и шантажа на переговорах об окончании войны, Кутузов, потому что заинтересован был в том, чтобы французы пробыли в Москве как можно дольше, дав возможность переформировать армию и позволить времени качественно изменить ситуацию на пользу России. Во-вторых, граф Федор Васильевич Растопчин, неоднократно клялся в том, что сожжет Москву, и, будучи человеком эксцентричным, сочетавшим повышенную порой до гротеска эмоциональность с решительностью, мог привести в действие свои угрозы и клятвы, мог. При желании помощников в этом деле он мог найти в избытке. Очевидно, что своими планами сожжения Москвы Ростопчин делился со старшими генералами, в том числе и с Кутузовым, но одобрения не получил и не мог получить. Но для реализации своего плана Ростопчину, особенно учитывая то состояние, в котором он находился, одобрение на самом деле главнокомандующего не требовалось. Впрочем, заметим, что Федор Васильевич впоследствии не брать на себя вину за сожжение Москвы, не опровергать эту вину не стал. В-третьих, не все запасы вооружения и продовольствия были вывезены. Конечно, какая-то часть их оставалась в городе. При столь быстро проведенной эвакуации это нормально. И вот это те самые магазины, о которых говорил Ларистону Кутузов. При отступлении они были взорваны, и, очевидно, именно это слышал Ермолов, о чем и написал в своих записках, хотя и дал им вольную интерпретацию. В-четвертых, невозможно исключить некоторого числа фанатичных москвичей, которые сами своей волей могли решиться поджечь Москву, чтобы она в очистительном огне избавилась от осквернения. Невозможно исключить и мародерство среди отдельных деклассированных элементов, ну хотя бы тех же самых каторжников, о которых упоминают некоторые французские источники, ну, например, Лабом и Рос. Впрочем, ведь об этом свидетельствуют и оставшиеся в Москве в силу разных обстоятельств русские. Ну, например, хранитель Московского архива Бестужев-Рюмин, или чиновник Кафачевский, или приказчик Соколов, некоторые иные. Вот они говорят, пожары начались не в торговых рядах, а в Замоскворечье, и начались они с винных складов. А вот затем загорелся в некоторых местах гостиный двор, причем сразу одновременно загорелся. И лишь некоторое время спустя были взорваны стоящие на Москва-реке барки с боеприпасами. Данное свидетельство опровергает утверждение Жилина, будто бы первые пожары возникли на тех местах, где находились военные объекты. Они как раз возникли, эти первые пожары, там, где не было военных объектов. Теперь в-пятых. Не следует забывать и то, что Наполеон перед Бородинским сражением обещал отдать Москву на разграбление армии в ее полное распоряжение. Ведь обещал. Ну, впрочем, об этом говорят только русские источники, французские по понятной причине молчат. Тем не менее, грабежи в Москве французами начались сразу же. О масштабе грабежей и бесчинств свидетельствует приказ, разосланный корпусным командиром маршалом Бертье 7 сентября. Приказ такой. Император приказал с завтрашнего дня прекратить грабежи в Москве. Поэтому вы, то есть это касается корпусных командиров, вы назначите пехотные и кавалерийские патрули в достаточном количестве, чтобы заставить солдат вернуться к своим частям и не допускать их до дальнейшего мародерства. То есть здесь речь идет именно о французских солдатах. Правда, приказ не помог, и патрули не помогли. И на следующий день маршал Бертье писал Евгению Багарне: император с огорчением усматривает, что, вопреки отданному вчера приказанию прекратить грабежи, они продолжаются по меньшей мере так же, как и прежде. Ну, собственно говоря, это и предвидел Кутузов. Наполеон начал терять контроль над армией. Однако, кто же виноват в сожжении Москвы? Наверное, прав русский офицер Глинка, написавший: «Москва сгорела. И должна была сгореть. Кто сжег Москву? Никто. Над нею и с нею ходил суд Божий. Тут нет ни русских, ни французов, тут огонь небесный». Брошенный город, да еще по большей части деревянный, в условиях войны, в условиях входящей в него армии, которой заранее обещан отдых, окончание войны, и потому и солдаты, и офицеры намерены праздновать, наверное, уже празднуют. Такой город обречен. Свершилось то, чему свершиться так или иначе было должно. Горящий город во время жестокой войны, как это ни печально, но что может быть в этом удивительного? Удивительно же иное. Удивительно то, что Наполеон, вопреки всякой логике, не покинул горящий город, который словно бы выталкивал французов из себя. Интуиция и опыт Наполеона словно бы охватил паралич, и они не сподвигли Наполеона разрушить план Кутузова. Удивительно то, что пожар Москвы, который никак не входил в планы русского главнокомандующего, был тотчас же использован Кутузовым к обретению войной нового, подлинно народного характера. Ведь именно с пожаром Москвы на Наполеона и его великую армию обрушилась, по словам Льва Николаевича Толстого, дубина народного гнева. И с пожара Москвы и в самом деле начался закат славы похитителя Европы. Пожар в Москве разрастался. Великая армия частью тушила неугасимое пламя, часть уже предавалась грабежам, начинала разлагаться с пугающей Наполеона и его маршалов быстротой. Не прошло и 3 суток с того момента, как Наполеон въехал в Москву по пугающе пустынным улицам, и он уже утратил контроль за ситуацией. И инициатива перешла от него к русским, причем перешла окончательно. А между тем, за это короткое время произошло событие из ряда вон выходящее. Русская армия, отступавшая по Рязанской дороге, неожиданно пропала. Она исчезла из поля зрения французского авангарда маршала Мюрата где-то между 5 и 6 сентября. Она исчезла. И ничего хорошего французам это не предвещало.